У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска. «Ну, что оно будет, Прокофьич? Гутарют, расстрелы начались. Какая же это жизнь? Гляди, как рухнулось все за эти года. Гасу нету, серников тоже. Одними конфетами мохов на последях торговал. А посевы, супротив прежнего, сколько сеют? Коней перевели. У меня вот забрали, у другого. Забирать-то все умеют, а разводить кто будет? У нас раньше, я ж парнем был, 86 лошадей было. Помнишь, небось? Скакуны были, хоть калмыка догоняй. Рыжий с прозвездью был у нас тогда. Я на нем зайцев топтал. Выйду, оседламши в степь, подыму зайцев в бурьянах и 100 сажен не отпущу, стопчу конем. Как за раз помню. По лицу Мирона Григорьевича пролегла горячая улыбка. Выехал как-то к ветрякам, гляжу, заяц коптит прямо на меня. Выправился я к нему, он виль да под гору, да через дон. На Маслину дело было. Снег по дону посогнало ветром. Сколись! Разгонись я за тем зайцем, конь поскользнулся, вдарился со всех ног и головы не приподнял. Затрусилось все на мне. Снял с него седло, прибегаю в куреня, батя конь убил подо мной, за зайцем гнал. А догнал? Нет. Седлай Воронова, догони, сукин сын. О, времена были. Жили, кахались казачки. Конь убился не жалко, а надо зайца догнать. Коню сотня цена, а зайцу гривенник. Эх, да что столковать! От свата Пантелей Прокофьевич ушел, растерявшийся еще больше, насквозь отравленной тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то иные, враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, и он уже не правил ею, а безвольно мотался на ее колышущейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть. Мга нависла над будущим. Давно ли был Мирон Григорьевич богатейшим хозяином в окружности? Но последние 3 года источили его мощь. Разошлись работники, вдевятеро уменьшился посев, за так и за пьяно качавшиеся обесцененные деньги пошли с база быки и кони. Было все будто во сне. И прошло, как текучий туман над домом. Один дом с фигурным балконом и выленившими резными карнизами остался памяткой. Раньше времени высветлила седина лисью рыжевень коршуновской бороды, перекинулась на виски и поселилась там, вначале как сибирек на супесе пучками, а потом осилила рыжий цвет и стала на висках полновластной соленая седина. И уже тесня, отнимая по волоску, владела над лобьем. Да и в самом Мироне Григорьевиче свирепо боролись 2 этих начала. Бунтовала рыжая кровь, гнала на работу, понуждала сеять, строить сарай, чинить инвентарь, богатеть. Но все чаще наведывалась тоска. Не к чему наживать. Пропадет. Красила все в белый, мертвенный цвет равнодушия. Страшные в своем безобразии кисти рук не хватались, как прежде, за молоток или ручную пилку, а праздно лежали на коленях, шевеля изуродованными работой грязными пальцами. Старость привело безвременье. И стала постыла земля. По весне шел к ней, как к немилой жене, по привычке, по обязанности, и наживал без радости и лишался без прежней печали. Забрали красные лошадей, он и виду не показал. А 2 года назад, за пустяк, за копну, истоптанную быками, едва не запорол вилами жену. Хапал корж.